попрошу сейчас передать информацию в СМИ. Я как бы не о... Я не знаю пока, но я вижу, да, тут пострадавшие, тут все такое вырхал. Но я попрошу вас просто передать информацию, что на сайте ГУВД появится информация о том, то есть о телефонной горячей линии, которые организованы в ГУВД будут. Так что вы пока что это передайте больше, я пока что ничего сказать не могу. Вообще ничего не скажу, потому что я вот нахожусь вот тут вот среди обломков этих всех. Да, там взрыв был, видно, что вагон покорежен. Тут и кажется, что некая яма там на платформе. Ну, есть, да, отверстие такое образовалось. Это есть. Да нет, пожара тут и не было. И не было, да? Я могу судить, ну, я не знаю, по крайней мере, может, что-то как-то полыхнуло. Но пожара я тут не вижу. А кровь есть? Ну, да, есть.